Разумеется, раз ты согласен, то давай, во время твоей следующей увольнительной, на ринге, я надену протекторы для защиты. Ты спятила, я думал, ты шутишь, черт с тобой, давай, проучу тебя как следует, только не на следующий, а через одну. Бабушка хочет поговорить с тобой, а меня направляет как посредника. Не буду ходить вокруг да около, скажу это сразу. Поговорить? Да, поговорить. По-нормальному, а не так, как в первый раз, и без твоих выкрутасов. А сегодня? Сегодня я хочу с тобой поговорить. Давай в машине, садись, затем добавил, видя мой скептический взгляд. Прослушки нет, сам проверял. Когда мы сели в автомобиль, Чжувон рассказал о бывшем доме семьи Юнми, о странной подставной компании, без какой-либо конкретики. Да и угадаю, ты разговаривал со своей бабушкой, в это время чисто случайно пришел ваш самый главный безопасник и стал делать доклад, а ты чисто случайно узнал, что это за компания была. Отлично, примерно на это я и рассчитывала. Пришел Сану и позвал бабушку, на ее столе была папка, я не утерпел и взглянул, что внутри, и часто Муран оставляет так бумаги, вообще-то никогда. В любом случае, ты не хочешь поблагодарить мою бабушку за эту информацию, за что, лучше передай ей, я обязательно это проверю, не подстава ли это и не сфальсифицировано ли все. Я думаю, она оценила твою угрозу, что это могла быть наша корпорация, хотела подстраховаться, тебе помощь заодно, и ты сама сможешь передать, что мне сказать ей о вашей предполагаемой встрече. То есть это я должна к ней ехать, если она хочет поговорить, то пусть меня сама ищет, когда мне это удобно, а не ей. Ты в своем уме, отказывать моей бабушке? Ладно, тогда передай, что я предлагаю встречу на нейтральной территории. Это где же? Не знаю, в каком-нибудь ресторане. О, придумала, в Golden Palace. И это нейтральная территория? Постой, ты опять хочешь Хибин вывести из себя? Я думала, ты будешь не против. Что ты планируешь? Пусть твоя сестра, как владелица гостиницы, будет нас обслуживать вместо официанта. Отказать своей бабушке она не посмеет. Ха-ха, пошутили и хватит. Давай ты передашь следующее. Это будет не личная встреча, а с семьей, как она предлагала. Я возьму маму и сестру. Вместе с Муран будешь ты и Хибин. Попробуем поговорить нормально. Тебя надо куда-нибудь отвезти, а как же наше общение? Что ты хотел спросить, о чем поговорить? Вот по пути сможешь ответить. Давай тогда в агентство ФАН. Я не спешу, езжай помедленней. Впрочем, ты всегда так водишь. Ты мелкая, крупная зараза. Когда мы все же сдвинулись с места, Чжувон, наконец, озвучил свой главный вопрос. Почему не дождалась его? Почему озвучила информацию о двигателях? Почему сама не стала зарабатывать? Почему? Почему? Почему? Эта тема слишком жирная. Меня, да и тебя тоже, просто размазали бы. Сейчас военные опомнятся, и начнется. Ни одна страна в мире не могла претендовать на такое. Я оставила за собой чисто номинальное владение. Все равно почти никто не будет соблюдать интеллектуальные права, а все остальные пусть сами разбираются между собой. Может, хоть так часть споров и конфликтов отложится. Или пока военные будут модернизироваться, войн не будет. Или чуть меньше. Насчет лицензии зарабатывать. Это, я не знаю. Как, например, запатентовать парус или ветер, или морские и океанические течения. Теперь все отправилось в свободное плавание. Если мне перепадет немного пиратских монет, приму, а нет, так нет. Есть не только я, или моя семья, или Си-групп, или другие компании. С явным намеком начал Чжувон, но я перебил его. Или наша страна. Так, и чем это будет отличаться от текущей ситуации? Меня... Тебя и всех посредников оставят на птичьих правах. Сейчас получилось, формально, на моих условиях. Почему тогда Россия, а не Америка? Возразил почемучка. Чжувон, мой корейский принц, вернее мой юный знакомый. Я ведь в отличие от тебя не в сказке живу. Ты хоть понимаешь, что и кому ты это говоришь? Или ты думаешь, что за этот год я изменилась, что-то вспомнила или чему-то научилась? В таком случае ты прав. Если я что-то поняла, так это то, что надо еще сильнее гнуть свою линию, что я права, во всем, какая к черту Америка, верить американцам, работать с ними, ты смеешься надо мной, я корейцам не верю, а пиндосам тем паче, ладно, буду справедливой, нельзя обобщать, простые американцы вроде нормальные, против них ничего не имею, наоборот, я на них даже зарабатываю, далее идут пиндосы, это их армия, наглые, охреневшие, бесцеремонные, будто им все можно и все должны им. Это наши враги, а врагов надо уничтожать. И последнее это вся Америка. Их политики, чиновники, бюрократия, вся власть в связке с финансистами, корпорациями, промышленностью. Это враг вообще всего человечества. И если их уничтожение означает также необходимость уничтожения всех пиндосов и всех остальных американцев, значит, так тому и быть. Их всех устраивает такое положение в стране, в мире, ничего делать против этого они не собираются, значит, это сделают другие за них. Какая ты кровожадная, я же не собираюсь так делать, даже не призываю никого так делать. Ты спросил, как к ним отношусь, я тебе ответила, или пусть не становятся моими врагами, они уже что-то замыслили против меня. Получается, ты сама двулично ведешь себя, не спорю. Получается, я двуличная скотина. Пока они не вспоминают о своей исключительности и что весь мир им обязан, что все должны на них равняться, пусть живут. Но я сама по себе не позволю им обкрадывать меня и всех остальных. Ты знаешь, какой у них внешний долг, откуда он появился. Так эти твари даже специально вывесили электронное табло, показывая: смотрите, мы продолжаем вас грабить, а вы нам ничего не можете сделать. Страна потреблятства. Каждый американец должен всему миру. Это что, плата за нашу безопасность? А где она, эта безопасность? У нас на нашей границе уже 60 лет стоит армия, готовясь к войне. Я не понимаю этого. За что мы платим и мы будем платить, вместо того, чтобы установить мир с нашими соседями? Что в России лучше? Также, если есть продажные чиновники или олигархи, это такие русские чеболи, которые разворовывают страну ради хозяев-американцев, соблазнившись на их посулы, то все так же. Да в общем, как и здесь у нас, как и везде. Если власть еще думает и заботится о национальных интересах, уже получше. Просто мне повезло, во-первых, в России сотрудничала с государственной конторой, а не частной, которую все еще опекает само государство, правительство, даже спецслужбы. А во-вторых, у меня там влиятельная крыша появилась. Крыша, покровительство, тебе знать не положено. Пока. Скоро сюрприз будет. Хотя, если слухи об этом распространятся, может, пиндосы отстанут. Или сделают так, чтобы меня все здесь стали ненавидеть и открещиваться. Опять начнут обвинять в чем-нибудь. У нас нет преступности. Глупость не говори. Теперь есть, я вернулась. Потом пиндосы, рыцари в сияющих доспехах, прискачут ко мне на выручку. Конечно, их будет заботить только собственная выручка, но может мне оставит какие-то подачки. Сейчас мне просто приятно знать, что кто-то не может сладко спать и вкусно жрать. Кто-то посмел им сопротивляться, что-то идет не по их желанию. Ненормальное. Ты хоть знаешь, против кого выступаешь? Удиви меня. Американцы, убийцы, развязывающие войны по всему миру, устраивающие революции, грабящие целые страны и народы. Американцы, воры, обкрадывающие весь мир, впаривающие свои зеленые фантики. Американцы, финансовые мошенники, устанавливающие свои порядки, условия, санкции и законы, выгодные только для них. Что добавишь, и ты все равно готова им противостоять? Ты не ненормальная, ты покойница. Забавно, пиндосы пытаются весь мир убедить в том, что русские это пьяные, тупые, дикие варвары, а русским хоть бы хны. Ничего не делают, чтобы как-то опровергнуть, только посмеиваются, или сами доказывают. Да, так и есть, давай еще, продолжай, повесели нас, а сами развиваются, потихоньку, но неуклонно. Весь остальной мир, ну кроме просвещенного Запада, замечает как раз только это, их развитие, и не замечает потуг Запада. Про себя пиндосы столько наснимали, какие они бравые вояки, защитники демократии, справедливые хозяева, а на деле весь мир уже понял, что это просто куча отбросов. Есть два варианта: развиваться самим или не давать развиваться другим, иначе тебя обгонит. Как думаешь, какой путь выбрал Запад, чтобы не упустить свое лидерство? Продолжать диктовать свою волю, навязывать свою политику, экономику, религию, повесточку. Если ты против них, тебя просто не должно существовать. Как ты думаешь, кого я выберу для сотрудничества? Впрочем, мой ответ уже очевиден. Да я тебе про твою жизнь говорю. Ты что, совсем себя не ценишь, не беспокоишься, не бережешься? Так ты за меня волнуешься, что ли? Это так мило. Я не знаю, как тебе ответить на это. Почему-то мне кажется более важным все остальное, чем моя жизнь. Остальные пусть подстраиваются. Мне по закону ничего не могут сделать, потому что я права, а они – нет. И в Корее, и в Америке они привыкли, что любой, кому они прикажут, должен подчиняться. Или что, они меня опозорят, мою семью, да, моя семья – это мое слабое место. Мне очень трудно выносить то, что с ними делают остальные. За это я ненавижу всех еще сильнее. А умирать не так страшно, как все считают. Я уже умирала. Ты чего оборачиваешься, что хочешь там увидеть? По идее, сейчас, как в анекдоте, тебя должен был похлопать по плечу мой ангел-хранитель и сказать: «Останови, я лучше выйду. Я лучше тебя выкину из своей машины». Тоже вариант. «Слушай, раз ты так переживаешь за меня, поможешь мне? Познакомишь с начальником вашей службы безопасности, Сану, кажется? Зачем тебе? Ради своей безопасности, естественно». Поломавшись для приличия, что он уже опаздывает, что я не хочу ехать с ним в его дом, что Сану занятый сотрудник, в итоге Чжувон согласился. Пока мы ждали, зашли в кафешку, причем не в одну, из которой меня не стали гнать со своей едой. В Кирин не успел пообедать. Сану представлял собой среднего корейца, плотного, крепкого, неприметного. Понял сразу, такой мужик мной пол вытирать будет, от тех следов, что останутся от меня же. Когда он подошел, то первым протянул руку для знакомства. Я понял, вот этой рукой и будет вытирать, пока в другой будет держать чашечку кофе, и не расплескает ни капли при этом. Госпожа Юнми, господин Сану, поприветствовали мы друг друга. Спрашивал я его о приборах для поиска прослушки. Могут мне достать такой же, и продать, а научить пользоваться. С этим проблем не возникло, не такое секретное все. Но когда речь зашла о шпионских скрытых камерах и микрофонах, тут меня ждало разочарование. Это незаконно, госпожа Юнми, это незаконно, если поймают. Я не дура, в личных целях для себя это допустимо. Ага, как в тот раз, когда вы камеру в телефон спрятали на дне рождения. Вы не поймали, значит, ничего не было. Если бы мне оставили мой телефон, как остальным, то даже вопросов бы не возникло. Это не я решаю, я знаю. К вам у меня претензий нет. Вот к НИС, есть. НИС почему-то незаконность такой прослушки нисколько не останавливает. Хочу быть готовой, когда они снова попытаются нагрянуть ко мне домой. Я могу сама заказать через интернет, но будет долго. Через вас, быстрее. И я никому ни слова не говорю о том, где достала. НИС, удивился Сану. Они хотят поговорить. А вы случайно ничего не знаете? Нет, слишком поспешно ответил он. Можешь ответить. Юнми догадалась, что это вы вдвоем подбросили мне ту папку, вмешался в наш диалог Чжувон, до этого молчавший. Ты ее знаешь, она не остановится. Юнми, госпожа Юнми, будет лучше, если вы не будете лезть в это дело. Знаю, даже дала себе обещание держаться от политики, разведки и армии как можно дальше. Только вот разведка, похоже, не собирается держать меня далеко от себя. Кто? Американцы? Подумав, засомневавшись, стоит ли такое говорить, что-то прикинув в уме, едва слышно ответил на мой вопрос Сану. Мы с Чжувоном переглянулись. Да как ты это делаешь, ведьма? То ли с восхищением, то ли со страхом выдал Чжувон. Спасибо за информацию. Я учту это, поблагодарил я главу службы безопасности Си-групп. Разговаривали мы в машине сопровождения, на которой приехал Сану, пересев в нее из Феррари. Утряся все моменты и попрощавшись с Чжувоном, который отчалил по своим делам, меня доставили и высадили недалеко от здания агентства Fun Entertainment. Пока сидел и ждал в приемной Санхина, у которого сейчас начался настоящий аврал, первое выступление Free End дня должно было состояться через неделю, поэтому совещания шли буквально нон-стопом, а тут я такой весь красивый и без предварительного уведомления, ловил на себе заинтересованные взгляды его секретарши Денна. Она даже сначала не узнала и не поверила, что это я, когда назвался. Композицию, которую собирался сегодня представить Санхину и всему миру, подобрал еще в начале марта. Это был новый и необычный эксперимент, не только для меня, а как раз для остальных. Вообще-то я рассчитывал получить от поездки в Россию совершенно иное. «Съездил домой», называется. Никаких намеков, что моя память как-то всколыхнется, не произошло. Чудо не случилось, ни разу. Зато успел подраться, быть избитым и избить других, побывать в тюрьме, погонять на мотоцикле, заняться конструированием, даже поиграть с музыкальной группой. А, ну да, еще успел в новой жизни наркотой отравиться. Это просто какой-то экстремальный туризм оказался, вместо расслабляющего медитативного путешествия. Мое желание попасть на родину и подстегнуть воспоминания не оправдалось. Тот период, что я не помню, не очень большой. Месяц, два, может полгода, вряд ли больше, иначе искажение времени стало бы гораздо заметнее. Что я такого мог успеть сделать, после чего сломался? Убить человека, быть похищенным, посидеть в тюрьме? Последнее получилось проверить на личном опыте. Безрезультатно. Может, в европейской, американской, азиатской, африканской тюрьме? Как-то проверять все это поочередно не хочется. Впрочем, первые два пункта тоже. Но все-таки, пока вечерами вспоминал Тире, знакомился с отечественными фильмами, обратил внимание на одну странность. В этом мире было как-то неприлично мало мюзиклов и музыкальных фильмов. Во всем мире, не только в России, вернее почти совсем отсутствовали. А многие знакомые мне фильмы были обычными, без песен, если они не вписаны в сюжет. Саундтрек был, а вот чтобы какой-нибудь персонаж начинал петь под настроение, такого не было. Разве что Болливуд остался прежним. Видимо, ничто не могло изменить их традиции и страсть к песням и танцам. А как же Иисус Христос, суперзвезда? Куда попрятались кошки? Где, мать его, за ногу, точнее за хвост, призрак оперы? А советские музыкальные комедии? Эндрю Ллойд Уэбер в этом мире не стал создателем мюзиклов, а был композитором для фильмов. Его музыка все так же была прекрасна, и многие мотивы знакомы мне. Но все-таки, я не сразу это понял, а когда понял, вернее, вспомнил, то испытал некоторую эйфорию. Главным было не то, что я теперь песнями из фильмов и мюзиклов мог на десятилетия вперед обеспечить репертуар нескольких театров, киностудий и прочих деятелей, при условии, что в этом мире они придутся по душе слушателям. Главное, я вспомнил. Это первый раз, когда я вспомнил сам собой, без какого-либо намека, подсказки, действия или слова, не по прошествии времени, а после долгих размышлений, взял и вспомнил, постоянно думая об этом. Значит, я все-таки могу также начать вспоминать что-то еще о себе из прежней жизни таким же образом. Если буду стараться, то добьюсь успеха. Тьфу ты, опять всякая корейщина в голову полезла. Когда Санхин заговорил в очередной раз про гастроли своей группы во Францию, то почему-то в голове засияло, словно солнце, только одна мыль. Белль, красавица из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Даже ее в этом мире не знали. Это по роману Виктора Гюго «Нотр-Дам-де-Пари», что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери». Знаю я, блин, ты должен был спросить, какой, какой матери? Такую шутку запорол. Я распинался в кабинете Санхина, анонсируя новую песню для него. Остальные дела мы быстро урегулировали без проволочек. Ина давно все организовала, нужна только моя подпись. Странная композиция, но что-то в ней есть, мне нравится. С чего вдруг у тебя появилось такое, что взято за исходник? Театр, опера, балет, я не знаю. Если все смешать, танцы, пение, постановка, и затем представить в современном виде, близком к эстраде, получится нечто подобное. Итальянский, русский, английский варианты в принципе понятны. А где корейский, а французский? За основу я взял русский вариант. Именно его считал лучшим. Перевод и адаптация, сделанные женщиной, были приличнее, что ли, чем оригинал в моем мире. Без всякой похабщины, излишней. В этом мире экспансия пойдет в обратную сторону. Сам делай перевод. Я не знаю их язык, а корейский, ну какая опера на корейском языке, зачем тебе это? И Санхин показал зачем, включил запись, откуда у него все это здесь есть, какой-то постановки местного театра, только через мой труп. Это просто позор, а не опера, сумел сказать, когда я пришел в себя, после психической атаки, лишь бы Чжувон не узнал о моей слабости, а еще лучше убей всех, кто придет и предложит участвовать в подобном, или попросит исполнить в корейской опере. Ладно, что по клипу? Ничего, пустая сцена, на заднике проекция какой-нибудь церкви, из-под танцовки, только одна девушка, собственно Эсмеральда, три певца, акцент на которых делается по очереди светом или наездом камерой. Певцы, сама предлагаешь мужское исполнение, я поражен, ты выросла, уже не девчонка, а красавица. Такой прогресс за три месяца. Очень смешно, скривился я. Опять шутку запорол, улыбнулся Санхин. Время не ждет, давай по делу. Тут без вариантов, мужское исполнение. Все равно у тебя никого подходящих нет на эти роли. Первого надо гримировать под горбатого уродца. У любого из твоих сразу истерика начнется, когда он увидит себя в зеркале. Голос у него должен быть таким, грубым, надрывным, с хрипотцой в идеале. Второй должен быть не старым, но в возрасте, голос плотный, мощный, которым проповеди вещают, и не знать, что делать с женщиной. С этим как раз проблем не будет, у тебя все такие. На роль третьего, молодого, который не пропускает ни одной юбки, подойдет любой из твоих. Хотя постой, опять нестыковка. Они женских юбок даже ни разу не трогали, не то, что самих женщин. Ты не ставишь легких задач, я смотрю. Думаешь, Фри провалится? Что-то связи не улавливаю. Разве не хочешь, чтобы другие мои артисты обошли их? Сначала песня для Диадемы, теперь вот это. Думаешь, для любого исполнителя, чтобы стать популярнее, даже одной песни будет достаточно там, где мы полгода потратили на группу. Я не думала про это в таком ключе. Мне твои фриканиши да лампочки. Хочу ли я, чтобы они провалились? Да. Буду ли завидовать, если станут популярными? Точно нет. Я уже стала известнее их. Они просто пыль под моими ногами. Дольше я не стал задерживаться. Санхин словно на иголках сидел, если даже в этом заметил мое желание как-то навредить ему. Зря он так думал. Наш контракт уже покрыл все мои издержки. Раз в 10, а то и в 100 раз, по сравнению с той суммой, что мы планировали с сестрой стрясти с Фри с самого начала. Вот только надо придумать, как рассчитаться с Сунок. Так что я отправился делать еще одну звезду местного разлива в корейском болоте. Перевод песни был давно готов, а вот с клипом придется что-то изобретать на ходу. Хотел успеть до суда, до беседы с Низ, до всех остальных забот. Уложились всего в 2 дня. Сунок в рыжем парике была настоящей ведьмой. Сестра играла ведьму, а я полицейского, ведущего дознание по делу. Смерть осла, фотографирование, сбор улик, проведение экспертизы на месте, реквизит, то есть форму, предоставила Соми. Обошлись без живого трупа. На полу был очерчен контур в виде мертвого животного. Сделал небольшие анимационные вставки для разнообразия. Срабатывание проклятия и превращение, попытки использовать магию, приготовление зелья и спаивание их ослу. Обычные ведьмовские будни, с неизбежным финалом после небезопасных экспериментов. Времени не хватило, чтобы в конце ведьма и полицейская устроили пикничок, пожарить шашлычок из несчастной тушки, тоже в виде анимации. Ведьма с помощью магии разводит огонь, а полицейская предлагает использовать материалы дела и фотографии с места преступления как салфетки. Вид чит эсме, хей, вид чит эсме, и тес вердив фицул, кто финт мы дестины, и эмьин давет вид стрингт кто бе, бут мы лови из фулы даоми тот сатастропхе. Видя Юлия Коган и Андрей Князев, ведьма Йоси Эль с канала «Князь сороковой карнавал». https://vk.com видео 79 536 946 456 239 932. Канал Сунок за сутки преодолел порог подписчиков в 10 тысяч человек, а количество просмотров перевалило за 100 тысяч, обогнав почти все мои видео разом, кроме самых популярных. На моем канале русская версия клипа выступила куда как скромнее. В комментариях началось вавилонское столпотворение. Одни призывали организовать инквизицию, точили топоры и вилы, заготавливали дрова. Другие радовались. Теперь на эту ведьму ни один нормальный парень не посмотрит. Их конкурентка сама устранилась. Сунок не ведьма, она просто дура. Но об организации инквизиции, на всякий случай, тоже забывать не стоит. Половина просто пыталась узнать, кому так не повезло в клипе. Строили теории. Даже мое присутствие осталось почти незамеченным и проигнорированным. Видимо, не опознали меня в роли стража закона. Что касается самой Сунок, то она все так же оставалась патриоткой до мозга костей. Это не страна плохая, это только отдельные корейцы. И разделяла всех на 2 типа. Нормальных и тех, кто пока заблуждается. Вот где наивная корейская девочка. Корейский стадный инстинкт никуда не делся. Скажет ей кто-то авторитетный в ее глазах, так она сама же станет одной из них, и сама же признает себя ведьмой. Что с ней делать, а как ей вправить мозги? Это видео оказалось первым на ее канале, которое было монетизировано и стало приносить ей доход. Ой, чувствую, скоро меня самого попытаются впрячь вместо осла. Еще раз, глава 49, время действия, 20 марта, начало дня, место действия, зал судебных заседаний. Можете рассказать, как вы получили свою травму? Протестую. Я уточню. То, что вас ударили, это понятно. Мы все хотим узнать обстоятельства. Как было дело? За минуту. За 5 секунд до удара. Что-нибудь. Протестую. Почему моя подзащитная, Госпожа Юнми ударила вас. Можете объяснить ее действия? Протестую. Знаете, я знаком с госпожой Юнми дольше, чем вы. Мы успели и поругаться, и покричать друг на друга. Но мое здоровье до сих пор в порядке. Я думаю, многие, кто сталкивался с госпожой Юнми, тоже не пострадали. Конечно, есть некоторые такие, кому не особенно повезло. Отделались всего лишь синяками, травмами, переломами. Или как в вашем случае. Но они сами нападали на госпожу Юнми. Может, вы все-таки скажите, чем таким противозаконным занимались, что вызвали такую реакцию действием на ваше поведение? Вам нечего скрывать, озвучьте свою версию. Нам известны все обстоятельства. Протестую. Это не имеет отношения к рассматриваемому делу. Мы говорим только о нанесенной травме и положенной соответствующей компенсации, а не обстоятельствах, приведших к этому. Вы несправедливы, мой коллега. Моя подзащитная собирает документы, свидетельства, в том числе видеозаписи, об обстоятельствах произошедших событий, ищет очевидцев и других пострадавших, а после собирается подать встречный иск за нанесение ей, пусть не физических, но душевных, нравственных и моральных травм от действий вашего клиента, о которых вы не хотите вспоминать. В этот раз адвокат пострадавшего эксгибициониста не стал протестовать, лишь открыл рот для очередного возмущения. Такого ответа, что ситуация может поменяться на противоположную, он явно не ожидал. Госпожа Юнми, юная девушка, будущая родительница, именно из-за этих слов я готов был ранее, и сейчас тоже, оторвать яйца моему адвокату. А своими действиями пострадавший, можно сказать, сделал ее бесплодной и неспособной завести детей, не физически, а психологически. Сумма компенсации будет равна 50 миллиардам вон. Это для справки. Госпожа Юнми гораздо ценнее, не только с точки зрения личности по возрасту, уму, достигнутому успеху или положению в стране и мире, чем ваш подопечный, а во всем. Я бы сказал, что разница в 10 раз это еще преуменьшение. Также думаю, что к этому иску потом присоединятся другие потерпевшие. Это превратится в коллективный иск против вашего клиента. Если вы возражаете, не допуская того, что все обстоятельства можно сейчас излагать вам, то моей клиентке это разрешено. Если не сейчас, то в будущем на новом процессе. Или они будут объединены в один. Этот обмен любезностями случился сразу, как только судья пригласил потерпевшего рассказать о своей претензии ко мне. А ведь не прошло и нескольких минут от начала. Уже пробудилось юридическое словоблудие. Насколько же затянется тогда весь судебный процесс? А ведь он отнял время еще до старта. Пока шли поиски адвоката, я сдерживался, хотя хотелось этим наглым тварям сделать очень больно. Они все будто сговорились. Когда узнавали о сути, предлагали только одно – идти договариваться, вместо того, чтобы доказывать мою невиновность. А за снижение суммы выплат, хотели получить процент от сэкономленной суммы. Этим большей частью занималась Ина. В итоге я остался с правозащитником, которого мне назначило государство. Он оказался лучше всех, может потому что не рассчитывал на получение денег с меня, и отнесся к делу добросовестно. Сразу предложил стратегию, чтобы акцентировать внимание на обстоятельствах, и переложить вину на маньяка. Но я добавил предложение перейти в атаку на несчастного пострадавшего, пока только в качестве угроз. Посмотрим, может после этого он надумается и отзовет свои претензии. А я не собирался. В прошлый раз вся история прошла мимо меня, не причислив к остальным жертвам в достаточной мере, не считая моего значка, который, опять же, растворился в бюрократическом аду. Возглавлял суд мой старый знакомый, судья Вяви. Он стукнул молоточком, требуя тишины в зале, затем заговорил. Потерпевший получил заслуженное уголовное наказание за свой проступок, которое продолжает отбывать под домашним арестом. Этот вопрос не будет рассматриваться на данном заседании. Сегодня, сейчас, мы обсуждаем вопрос нанесения тяжких телесных повреждений гражданину нашей страны, о превышении уровня необходимой самообороны. А пока встречного иска нет, вернемся к нашему делу. Но ваша честь, воскликнул мой адвокат, а второй гаденько заухмылялся, самодовольно смотря на него. Эти события абсолютно точно связаны между собой, и не могут быть правильно оценены по отдельности. Вы меня не слышали? Нет, ваша честь, слышал. У вас еще есть вопросы к потерпевшему? Да, ваша честь, есть. Адвокат задумался, пытаясь переформулировать фразы прямо на ходу, которые собирался озвучить, чтобы не упоминать остальную неважную тему. Скажите, та сумма, что вы назначили в качестве компенсации, это ведь не только за полученную травму. В вашем заявлении указана другая претензия, помимо аспекта здоровья. Можете нам пояснить это? Все верно, ответил он, не дождавшись возражения от своего адвоката. Она не только избила меня, но после этого сняла на видео все мои страдания и мучения, и выложила свои видео в интернет для всеобщего просмотра. От этих ее действий пострадал не только я, но и мои родственники, друзья, близкие. Это удар по моей репутации. Вашей репутации, усмехнулся адвокат. Не забыли, по какой статье вы осуждены? Протестую, не возражаю. У меня следующий вопрос. Опишите то, каким образом пострадала ваша репутация. Уточню, что именно было на том видео, снятом госпожой Юнми. Она, после того, как ударила, и тем самым причинила мне неописуемые страдания, вместо оказания помощи стала издеваться, записывая мои мучения. Показала мое лицо крупным планом, мои документы, адрес проживания. А в каком виде вы были? Вы были обнажены, уже явно делая намеки, стал подсказывать адвокат. Впрочем, можете не отвечать. Все желающие сами могут ознакомиться с этим видео, если еще этого не сделали. Объясните мне один момент. Почему вы были на видео без одежды? Протестую. Давайте я перефразирую. Вы шли по улице, затем произошло некое событие, оставленное за скобками, которое мы не рассматриваем сегодня, затем вас избили, раздели, сфотографировали, опозорили. Так, да, примерно так все было. Давайте без примерно. Как вас избили? Сколько ударов вам нанесли? Как сильно вас избили? Повсюду была ваша кровь, в том числе на одежде, поэтому вы остались без нее. Получается, сначала вас избили, а потом вы остались без одежды. Или наоборот, сначала вы оказались без одежды, а потом вас избили. Я был в плаще, только в одном плаще. Потом мне нанесли один удар. Когда я упал, то с меня сдернули плащ. Понятно, спасибо. То есть вы постоянно так ходите. А почему вы в тот день не объяснили полиции именно так? За что же вы тогда получили уголовный срок? Протестую. Вопросов больше нет. После стали опрашивать меня, мою версию событий, что продлилось чуть ли не час, хотя всего рассказа, на полминуты. Адвокат свое протестую выкрикивал после каждой моей фразы. Как он старался, чтобы моя формулировка не содержала даже намека на самооборону. Мы с моим адвокатом уже просто издевались, предлагая все новые синонимы. Коллега, обратился он, может, вы тогда предложите свою версию. Версию того, что госпожа Юнми шла, а затем первая и без основания напала на случайного прохожего, не предлагать. Во-первых, это будет ложь. А во-вторых, ни я, ни госпожа Юнми не признаем этого. Вам четко изложили, как события произошли. Если вас это не устраивает, то финал вам известен и останется неизменным. А мы можем вернуться к рассмотрению этого вопроса после подачи встречного иска. Хорошо, тогда следующий вопрос. Госпожа Юнми, расскажите, что произошло до этого в тот же день в вашей прежней школе. Протестую, теперь уже воскликнул мой адвокат. Как вам заявил господин судья в самом начале, это не тема сегодняшнего судебного разбирательства. Вы непоследовательны, мой коллега. Зачем вы спрашиваете об обстоятельствах, приведших к травме, что были до нее? Это только докажет мое предположение о характере и агрессии госпожи Юнми. Давайте послушаем, снова вмешался судья Вяви. Я только хмыкнул на это, разглядывая двуличную харю этого продажного судьи. В прошлый раз сам отказывался, а тут решил изучить внимательнее, какую игру он ведет. То, что все это неспроста, стало понятно еще до суда. И то, что они, или только сам Вяви, хотели побыстрее разделаться и вынести обвинительный приговор, тоже. Вяви вообще большой специалист по этому делу, опять решит меня по минимуму наказать, только бы не оправдать. А когда Вяви узнал, что будет встречный иск, то вообще стал как ужаленный. Но мы с моим адвокатом разрушили их планы. Скорее это получилось невольно, однако, все же получилось. Поняв это, судья Вяви отказался от попыток ускориться. Адвокат потерпевшего маньяка вспомнил и представил все случаи, видео о которых были представлены на моем канале, и не только там. Но мой адвокат все это ловко парировал тем, что представлял полные видео, где показано, с чего начинался тот или иной конфликт, что никакого избиения не было, даже ни единого удара не следовало порой, и тем более превышение необходимого уровня самообороны, что никто никогда не обращался с исками. Это я прощал всех, поскольку был снисходителен. Видимо, зря прощал. В заключении мой адвокат снова попытался иронизировать. «Коллега, почему же вы так упорно желаете продемонстрировать неадекватность госпожи Юнми, но при этом боитесь даже намекнуть на действия вашего клиента? Кстати, то видео, порочащее моего клиента, мы потребуем удалить и извиниться. Скорее я выпущу продолжение, сиквел, не только про вашу, как вы выразились, невинную жертву, но и про всех его родственников. Кто у него там в политике подвязался, в оппозиции, кажется? Первое было про преступника, эксгибициониста, которым он остается, несмотря на все ваши потуги. Во втором про его подельников, о которых мне теперь стало известно. Это мне никто не запретит сделать. Вы не посмеете. Это нарушение закона. Мы подадим новый иск за клевету от всех, кто будет там указан. Может, тогда это ему не стоило бегать с голым членом наперевес. Когда он выпрыгивал перед другими, то ничего не стеснялся и не боялся. Даже про своих родственников не думал. Или ему так нужны именно деньги на лечение. Ничем не могу помочь. Хотя, знаете, есть выход. Ему надо премию Дарвина присуждается людям, которые в будущем не испортят генофонд планеты, чаще всего, посмертно выдать. Прекратите смеяться. Это частная медицинская информация, она не подлежит разглашению. Вы все получите штрафы за публикацию, возопил адвокат в сторону репортеров в зале. Так это правда? Ему член отрезали, или яйца, и он теперь евнух. Пфф. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи, стало раздаваться по всему помещению. Судья Вяви с трудом смог восстановить порядок в зале, прежде чем продолжить. При этом все-таки присудил мне штраф за нарушение порядка и провокацию конфликта в зале суда, прежде чем отпустить на место. Следом была приглашена Соми, как свидетель и одновременно мой куратор от полиции. Ее расспрашивали о том дне, о моих действиях, о моем характере. Да, ваша честь, я понимаю. Заявление госпожи Юнми и мои рапорта пропали из участка. Сейчас проводится разбирательство по этому поводу, куда они делись, но их уже восстановили в первозданном виде. С моих слов и под мою ответственность, я могу вас заверить в этом, можете убедиться сами. Поэтому я так точно смогла рассказать все подробности сегодня. Соми выступила отлично. Адвокат маньяка не смог сбить ее своими вопросами. Даже когда та описывала ситуацию в самом участке после задержания преступника. Только после замечаний самого судьи делала оговорки, что, мол, не преступник он, а пострадавший в рамках данного процесса. Забавно, что случай с сотрудниками НИС, который как раз мог оказаться примером моих неадекватных действий и выступать против меня, не упоминался ни единым намеком. Следующее заседание состоится через 3 недели, 10 апреля, выдал судья свое решение. Вроде все успели обсудить. Обе стороны представили свои позиции и доказательства. Почему Вяви отложил вынесение своего решения? Ждет чьего-то распоряжения? Видимо, и меня ожидает что-то еще интересное. Или сам понимает, что любой его вердикт не устроит ни одного из участников. Да здравствует корейский суд, самый гуанный от слова гуана суд в мире. Ладно, подождем. Как раз будет время направить встречный иск. Время действия. Начало недели. Место действия. Здание НИС. После знакомства с господином КГБ, местные шпики не представляли для меня никакой угрозы. По крайней мере на том уровне, с кем мне довелось познакомиться здесь. Обычные мелкие шестерки. А вот нисовцы думали иначе. Я проникнусь уважением, страхом или еще какими необходимыми эмоциями, под соответствующие обстоятельства. Но у меня было только раздражение от их потуг и предвкушение веселья. После проверки документов, ожидание очень занятого сотрудника затянулось, для нагнетания атмосферы, что у меня вызывало только скуку и дремоту. Через полчаса меня пригласили в кабинет. «Ты почему не пришла раньше, когда тебя вызвали?» Был первый его вопрос. «Мне что, уйти? Почему не пригласил никого из моих родных? Я несовершеннолетняя еще. Обращайся ко мне уважительно. Не то пожалеешь. Зачем же сразу угрожать? А что именно ты мне сделаешь?» Я сказал. «Да мало ли что ты сказал. Что ты сделаешь? Будь вежливой. Пошли бы вы, сударь. Достаточно вежливо, а теперь ты послушай. Это ты будешь обращаться ко мне вежливо. Я теперь не какая-то безымянная школьница, в отличие от тебя, подленький соглядатый. Далее, если ты меня задержишь здесь достаточно долго и безосновательно, то уже ты пожалеешь, и твое начальство. Это не угроза, а предупреждение. Прослушаешь потом записи, время запиши, чтобы не было ко мне претензий. Полчаса ты уже эффектно спустил в унитаз. И последнее. Это все неофициально. Раз здесь нет моих взрослых родных, я могу сама уйти и нахожусь здесь исключительно добровольно. С твоими родными мы уже пообщались. Вот ты тупой. Я же сказала, обращайся ко мне на «вы». Ты думаешь, что мы беспомощные, что у нас нет способа воздействовать на тебя? Есть. А-а-а, я сладко зевнул во весь рот. Когда начнется что-то интересное, разбуди меня. Зачем ты отдала свой двигатель Северной Корее? Вот это он меня удивил. Похоже, я зря жаловался, что будет скучно. Завтра же, нет, сегодня же, прямо сейчас запрещу им пользоваться моими патентами. Считай, уже запретила. Я пошла, чтобы сделать объявление. Или ты передашь председателю Паку по своим каналам, или все-таки мне сделать самой, лично. Тебе запрещается покидать нашу страну без предупреждения о таком намерении заранее. Страну, цель, сроки поездки указывать обязательно. На каком основании? Может, назовешь закон? Так и подумала, что это очередная прихоть какого-то идиота. Почему тебя наградили в России? Собираются только. Чем они тебя купили? Гостеприимством. За что тебя награждают в России? За защиту окружающей среды. Ты врешь. Нам известно о другой причине. Так не я выбирала, как меня награждать. Что за претензии? Беру то, что дают. Здесь мне даже жалкий значок от полиции до сих пор не вручили. Тебя завербовали в России? Что тебе приказали сделать? Так я тебе все и расскажу. Не станут русские вербовать наивную дурочку. Зато НИС решила продать меня американцам. Это тебя купили пиндосы. Что все и НИС приказали сделать со мной? Отвечай. Думаешь, тебе все сойдет с рук? Конечно, не все. Ты даже половины не знаешь. Раскрытие личности агентов НИС – это уголовное преступление против страны. Это предательство и измена. Это про тех двух маньяков. Обвини меня. Официально. Вот весь мир будет ржать над вами, придурками. На них не было написано, что они из НИС. Они преследовали меня, напали на нас с подругой. Они избежали всякой ответственности. Скажи спасибо хотя бы за это, раз сумели оболванить полицейскую, что отказалась от своего заявления. Как ты проникла в дом полицейского? Кого? Какого полицейского? И как избила тех трех парней? А может, часовню тоже я развалила? Какую еще часовню? Ну ту, в 14 веке которую развалила. Долго копаетесь. Нужно подключать археологов. Без них не справитесь. Кто отравил тебя в России? Корейцы. Что? Ты опять врешь. Мы знаем, что это были русские. Они специально отравили тебя, чтобы втереться к тебе в доверие. Если знаешь, зачем спрашиваешь? Только я отравилась корейской кимчи. Что? Я же точно помню, что ела. Я послала двух представителей компании Hyundai, в смысле послала за кимчи, вот они решили отомстить. Пока приготовили, выбрали, купили, доставили в Россию, то успело испортиться. Закономерный результат. Кимчи не могло испортиться, корейская еда лучшая в. Начал был обиженный патриот, но вдруг опомнился. Почему ты отказалась сотрудничать с корейскими компаниями? Я никому не была нужна. А точно, НИС зачем-то нужна. Но это не считается. Сотрудничать с НИС я не собираюсь. Да впрочем, ни с кем. Пусть выкусит, суки, все. Пока глава компании Hyundai не извинится передо мной за всех. За то, что по его приказу подчиненные начали мою травлю. За то, что не остановил и не наказал. За то, что хотел бесплатно нажиться за мой счет. И мне не нужны извинения какого-то присмыкающегося перед ним бездаря. Мне не нужно назначение виновным какого-то мелкого червяка. Пусть он сам извинится. Пусть проявит уважение к жительнице Кореи. А до тех пор все будет на общих основаниях. Не хочет заключать контракт со мной. Есть вариант с русскими. Даже лучше моего первоначального. Пусть договаривается с ними. Или с американцами. Но у русских будет дешевле. И к тому же я получу часть денег, ведь там есть мое участие в проекте. Зачем платить американцам или европейцам, если можно заплатить мне? Или он хочет все бесплатно получить? Так не бывает. Допрос продолжился. Узнал, что армия, оказывается, на меня в обиде, но не защитила меня. Пока. Это опять измена и предательство выступать против армии и военнослужащих. Даже бывших военнослужащих. Но теперь у НИС есть на меня компромат или влияние. Министерство иностранных дел на меня тоже в обиде. За мои высказывания против союзников нашей страны. И потому что российское посольство отреагировало на то, что россиянку обвинили в нападении на корейских граждан. Сами допустили подобную клевету, а спрос с меня. Теперь посольство требует извинений с министерства, но меня крайним признать не позволит, а еще не против признать меня своей гражданкой. Даже паспорт предлагали выдать, решили знатно потроллить их россияне, чтобы корейские новостные компании не потеряли свое лицо. Но НИС опять за меня вступилась, тоже не позволяя подобное. Следом на меня обиделись музыкальные агентства и их владельцы, полиция, оппозиция, промышленность и Чебали, все правительства чуть ли не включая саму президентшу. В физике и лирике если обобщить, и всем я должен, но НИС договорилась со всеми, поэтому я должен договориться с НИС. Ни слова про мою сексуальную ориентацию, или они решили оставить этот козырь неразыгранным, потому что все остальное было для отвода глаз. Все это было мелочью, к которой они приложили минимальные усилия, чтобы воздействовать на меня. Правда, ситуация с моим судом осталась неупомянутой, хотя я надеялся на обратное. Все равно уверен, что и тут без НИС не обошлось. Это не так работает. Если хочешь договориться, то предложи справедливые условия для меня. Где мои деньги? На меня в суд подали. Если проиграю, то придется платить. А мне государство ничего не заплатило. Где наказание всех причастных из полиции? Опять же, на всякую шушеру я не согласна размениваться. Почему при этих договоренностях по всем долгам должна расплачиваться только Юнми? Где моя выгода? Мы продолжали выводить своего собеседника из себя, с попеременным успехом. Затем я начал лидировать с большим отрывом, когда в комнату ворвался второй нисовец, принявшийся что-то шептать первому на ухо и демонстрировать что-то на планшете. А-а, я опять смачно зевнул. Я проспала свой будильник, уже обед значит. Предупреждала ведь, не стоит задерживать меня здесь надолго. Тебе это с рук не сойдет, уже слышала. Я и в первый раз не испугалась. А что именно? Можно поподробней? Я мысли читать, пока, не научилась. Хотя постой, сейчас, если скажу ей, то тем самым подтвержу догадку госпожи Юнми. Если потребую удалить видео, тоже. Я думал, был уверен, что госпожа Юнми не сможет. Но если госпожа Юнми уже сделала, как, у госпожи Юнми ведь алиби. Причем прямо в самом здании НИС была все это время. У госпожи Юнми забрали все гаджеты и телефон на входе. Наверное, есть сообщники в России. Или госпожа Юнми, ведьма. А может, все сразу. Хватит читать мои мысли, ведьма. Я встал со своего места. А ну стой, куда пошла? Останови меня. Попробуй. Ты хоть драться-то умеешь или ты очередная офисная промокашка, об которую будет неприлично вытереть ноги на рабочем месте и выкинуть в корзину? Он промолчал. У меня тоже есть ряд требований, которые должны быть выполнены, чтобы я начала сотрудничать. Точнее, чтобы подумала о возможном сотрудничестве. Первое. Информация о том, где мой дядя и что с ним стало, а то его жена очень волнуется, иначе она заколебит меня и мою семью. Второе. Что приказали сделать американцы в отношении меня? И последнее. Зачем установили прослушку в моем доме? Не думаю, что мне это известно. И что ответы на эти вопросы ты получишь? Соизволил проговорить мой непредставившийся дознаватель. Так, БЛД, узнай эти ответы, придурок. Ты баная разведка или кто? Начнем с самого простого. Зачем была прослушка в моем доме? Ты столько меня спрашивал, хвастался, что тебе все известно, но сам ни хрена не знаешь, так что ли? Если эти вопросы не для такого ничтожества, как ты, то можешь их задать своему начальству. Жду ответы до конца марта. Если НИС хочет, чтобы я работал на разведку, то я как бы уже. Только кто на кого работает, и в чем именно мы сотрудничаем, НИС никогда не узнает. Полковник НИС Каннисал, находясь в своем кабинете, закончил просматривать выдержки из записи разговора с Юнми. В третий раз, столько же раз он просмотрел видео с ее канала, как эта дрянь всего за полгода сумела разоблачить пятерых сотрудников под его началом. Такого позора не испытывал ни разу ни один начальник до него. И ведь все вывернуло так, что это ей нужна помощь. Сначала представила фотографии двух полицейских, запись их диалога, и пожаловалась, что к ней явились неизвестные, выдававшие себя за представителей полиции. Просила опознать, сообщить их данные, задержать при возможности, потому что они не настоящие копы. Заявила, что они пытались ее похитить, под предлогом посещения участка. Затем повторила то же самое, но уже со служащим проверяющей организации. До тех пор, пока не стало все гораздо хуже. Юнми продемонстрировала установленное им противопожарное оборудование, со скрытыми камерами и микрофонами внутри. После уничтожила их молотком, да еще сказала, что у каждого в доме может быть такое. Об их отказе ему доложили вчера, но он не придал значения этому факту тогда, а в конце сообщила, что ее вызывают вниз, где она попросит, в ультимативной форме, подумал полковник, защитить ее интересы, как гражданки Кореи. Я ни на что не намекаю, но если данное видео было удалено с моего канала, а вы смотрите его с моего сайта, то, видимо, повторяется ситуация как с теми двумя маньяками, завершала Юнми свой ролик таким образом. Или может меня задержат, а может арестуют, будут пытать и убьют. Вечером ждите продолжение, если меня отпустят. Хотя в моей любимой стране большинство яростно жаждет обратного, чтобы меня не выпускали, рассмеялась напоследок она. Нисол сидел в своем кабинете и ждал. Когда ему доложили о публикации нового ролика, то он немедленно проверил страницу Юнми. Количество просмотров уже перевалило за пятизначную отметку и продолжало стремительно увеличиваться. Нажав «Воспроизведение», в содержимом, как и подозревал, он наткнулся на русскую речь. Придется ждать перевода, а это долго. Тут заметил наличие субтитров на английском и запустил видео вместе с ними. «Всем привет, Нис меня отпустила, хотя меня подозревают и обвиняют в том, что завербовали русские, но мы об этом никому не скажем. Будем общаться по-русски», при этом слишком театрально подмигнула. «Вы еще скоро услышите обо мне, что Нис объявит меня пособницей Севера. Будут говорить, что я с Севера вернулась. Ой, а ведь я именно оттуда вернулась. Россия еще севернее. Как неудачно получилось. Придется сознаваться в том, что я отдала свои разработки северным корейцам почти бесплатно. А здесь я не проявила положенного уважения. Не согнулась в почтительном поклоне, не передала двумя руками на золотом блюдечке со всеми почестями. Правда, при этом забывают, что это всему миру, а не только всему корейскому народу. Если на юге отнеслись с презрением, то на севере оценили по достоинству. Это я, конечно же, про Россию. Но это детали, о которых мы никому не скажем, снова ехидное подмигивание. Меня предупредили, что раскрытие личности сотрудников НИС – это преступление, поэтому для подстраховки я сделаю цензуру. Если вы знаете этих людей, снова появляются фотографии троих сотрудников с размытыми лицами, и словно в насмешку предыдущее видео так и осталось до сих пор неудаленным, то сообщите в полицию. Мне запретили покидать страну, опасаясь, что меня похитят там, в остальном мире. Причину такого запрета или маломальского правдоподобного объяснения назвать не могут. Я должна сама себя ограничивать. Но на самом деле меня пытались похитить здесь. Установили слежку, несколько раз нападали и избивали, угрожали и продолжают угрожать. Потребовали отдать права на песню, что приглянулось военным. Рекомендовали добровольно начать сотрудничать с компанией Hyundai. Отдать им бесплатно. А еще лучше, чтобы я заплатила сама. Отдать не только свое, но даже то, что сделано в России. Все патенты, причем и все остальное, что у меня есть в голове, а также жизнь и душу в их полное распоряжение. Слишком ушлые. Я решила отказаться от такого щедрого предложения. Добровольно. На этом все. Если меня похитят и будут удерживать в заложниках, то я подмигну в следующий раз. Вот так. Всем пока. Она ведь специально издевается над нами. Надо мной. Это мне наказание. Вот же проклятая семейка. Столько проблем от них. Когда он приказал внести исправление в личное дело спортсменки, после ухода Юнми, чтобы больше никогда не иметь с ней дел, закрыть ее досье, удалить из основного оперативного компьютера и перенести в архив, то флешка с маячком слежения пропала. В здании НИС. Мистика какая-то. Кто-то клялся, что видел отражение в мониторах какой-то кошки. Кто-то даже слышал ее. Или почудилось, что видели и слышали. В здании НИС. Бардак. Произошла целая цепочка нелепых событий. Кто-то испугался, кто-то отпрянул и кого-то толкнул. Пролито кофе, на котором кто-то поскальзывается, бумаги разлетаются по всему этажу. И пока собирали их и восстанавливали порядок, секретная флешка оказалась в неизвестном месте. Самое странное то, что флешка до сих пор была в здании. Он приказал никому не покидать рабочие места, пока ее не отыщут. Но поиски затягивались. «Что у вас?» – спросил полковник, когда прибежал подчиненный весь в мыле, назначенный главой чрезвычайной поисковой команды. Сигнал пропал, видимо, заряд закончился. Все еще в здании. Мы сумели отследить несколько человек, сравнив маршрут перемещения, синхронизировав с записями камер. Они обратили внимание на странный конверт без надписи. Слишком легкий был. Согласно инструкции подозрительной корреспонденции, они передавали его своим начальникам по цепочке. Видели флешку, но не проверяли ее содержимое, пока он не попал в вашу приемную. И где этот конверт? Ваш секретарь его выкинул. Он оказался пустой. Не был запечатан и, видимо, флешка выпала. Что за чертовщина тут происходит? В сердцах выругался, не сдержавшись, полковник. Установили последнее местонахождение. Начинайте разбивать на зоны и проверять каждый сантиметр. Пол, стены, потолок, вентиляция. Все. Каждую складку и тень. Не могла же она испариться из здания. Отправив сотрудника обратно, Нисел снова вернулся к размышлениям о Юнми. Она стала слишком заметной, причем очень внезапно, и она непрогнозируема. Ни один аналитик не может назвать точных данных или хотя бы попытаться угадать, что она предпримет в следующий раз. Слишком рискованно с ней заигрывать. Тем более остальные, Америка, Россия, Китай, даже непонятно каким образом Япония, вдруг заинтересовались ей. Слишком опасные или влиятельные, или и то и другое разом, друзья и враги появились у Юнми. Это еще неизвестно, как отреагируют остальные здесь у нас в стране, когда узнают про ее книгу и песни. То всеобщее обожание, то абсолютная ненависть к ней. Просто гремучая смесь. Как это сможет сочетаться, он не представлял. И к чему может привести. Она словно магнит всяких несчастий и глупостей для остальных. И сама тоже попадает под раздачу раз за разом. Это еще никто не знает о ее амнезии. А что начнется, когда выяснится? Ее избили корейские копы, сделав бесплодной. Нисколько не удивительно будет, если после подтвердится информация, что она стала лесбиянкой из-за этого. Такая информация опасна сама по себе, а если еще в неудачный момент ее обнародуют, то полиция никогда не отмоется от позора. А это точно произойдет. Как все это остановить теперь, он тем более не представлял. Конечно, есть один вариант, но не факт, что это хоть что-то остановит. Или что он сам протянет дольше, после такого способа решения проблемы. Как сейчас-то со всем разобраться? Проклятая семейка. Время действия. Конец недели. Место действия. Школа Кирин. Вчера, в четверг, Фриэнд Ня выступили со своим официальным дебютом на большой сцене. Не совсем большой, концертная площадка всего 1000 на 10 мест. Последний тестовый прогон. Для самых ярых поклонников, фан опять отобрали и пригласили их бесплатно. Перед тем, как на выходных, в субботу и воскресенье, появиться уже на огромных стадионах по 50 тысяч каждый. Все билеты заранее были распроданы. Аншлаг был обеспечен. В четверг не случилось ничего сверхординарного. Все хвалили, восхищались, даже восторгались. Успех в Корее гарантирован. Многие композиции, не только старые, уже исполнявшиеся, возвращались в рейтинги популярных песен. А новинки прочно оккупировали верхние строчки чартов. Клипы в течение месяца каждую неделю будут появляться по одному. На волне этого президент Fun Entertainment сразу анонсировал, что в середине конце апреля группа отправится в небольшой концертный тур по Европе. В Кирин эту тему тоже жарко обсуждали. Как Фри сами смогли добиться подобного, всего за полгода, какой у них будет успех в Европе, кто будет следующим, добившимся такого успеха, может Диадема, куда и кто поедет в новое турне, и покорит не только Европу, но и Америку. Я только посмеивался над этим, вызывая дополнительное неудовольствие у всех. Меня упрекали в зависти и бездарности, с моими-то жалкими подделками под настоящее творчество. Надо ждать конца недели, чтобы не только здесь, но и в Европе стали известны результаты. У Санхина одновременно при этом была сложная ситуация. Теперь мне стало понятно, почему он так долго тянет с третьей песней. Ему невыгодно, если Диадема снова мощно заявит о себе и перетащит одеяло на свою сторону. Из четвертой песни он придумал интересно. Вроде как отдал песню парням, но и Диадеме оставил, значит, сумел обойти мое условие на запрет работы с парнями. Формально я буду работать только с девушками, а по факту результатами воспользуются парни. Интересно, что придумает с пятой. Кому отдаст, чтобы я продолжал давать советы к ней? Перевод на корейский язык все-таки пришлось сделать, но сразу сказал Санхину, чтобы искал не корейских переводчиков, а иностранных, европейских, лучше из России, раз оригинал на русском, которые переведут ему на французский, а то местные опять страданий ненужных накрутят. Послушает моего совета или нет, непонятно, но в пятницу в Кирин произошло то, что готовилось лично для меня. Я был заранее проинформирован об этом свой агент ИСЦИ, но сказал ничего не предпринимать. Ясыль оказалась хитрее. Это она стала проверять Чуэн, не разболтает ли мне об этом. Под предлогом проверки фактов и выяснения подробностей из моего медицинского досье, Чуэн спрашивала у меня, как ей поступить. Но для всех выглядело так, что она невзначай выясняет нужное Ясыль. Я разрешил ей использовать свою фантазию на максимум. Чуэн поверили и приняли в свой тайный чатик. И сегодня все оказалось в открытом доступе. Перед выходными. Кто и когда это выложил в сети, кто из кириновцев нашел или им самим кто-то прислал, это не удалось узнать. Как потом немного прояснила ситуацию Чуэн, стартовало все в начале недели, только вот благодаря участницам из секретного чата Кирин это выплеснулось в пятницу так резко. Сразу везде. Ясыль с подружками сами стали рассылать документы повсюду. В школе они старались особо не публиковать их, придерживаясь формальной стороны нашей договоренности, только за пределами. Но такое было не утаить. Подозрительно было то, что случилось после моего похода и беседы вниз. Совпадение? Не. Думаю, это именно оно. Какой смысл было трепыхаться, если это все равно могло случиться рано или поздно? Тем более для меня вообще ничего принципиального нового не произошло. Трагедии не случилось. Мне было безразлично. Зато теперь мои руки против Ясыль были развязаны. Только повод для моих ответных действий появился. Я ведь говорил, не трогать меня, думали. Смогут скрыть то, что они замешаны и как-то причастны к этому. Не понимают по-хорошему. В классе при моем появлении, специально даже пришел заранее на несколько уроков, которые обычно пропускал, стали все шушукаться и хмыкать при этом. Глумливо улыбаться, тыкать пальцем, доставать свои телефоны. Интересно, что же нового я узнаю про себя сегодня? Одна инха в чистосердечном порыве попыталась заговорить со мной, поведав мне неприятные известия. Ох, нет, картинно вскидываю руку ко рту. Как такое могло прийти кому-то в голову? Это все неправда. Я опозорена. А-а-а, начинаю верещать как можно противнее. Мне ничего не остается, как пойти и покончить со всем этим. Пойду на крышу и буду там самоубиваться. И понуро опустив голову, направился к двери. Все местные клинические идиоты в испуге шарахались от меня, даже не пытаясь меня остановить или удержать. Должно быть, уже поняли, что лучше так не делать, а то для самих же будет хуже. Кого-то все же удалось приучить. Я едва выдержал, успев выскочить в коридор прежде, чем расхохотаться и нарваться на учительницу, которая стояла в коридоре, не дойдя до класса. «Почему ты не на уроке?» «Иду на крышу. Хватит придуриваться. Немедленно зайди в класс. Еще чего, там меня унижают и обзывают. Вот довели до самоубийства сейчас. Можешь сама спросить, когда зайдешь. Что, не веришь мне?» Даже не узнав у остальных, сразу сделала тот вывод, который более удобен для тебя. «Обожаю местное образование и местных педагогов», и побрел дальше мимо нее. Ну хоть распиравший меня смех сошел на нет, а то я бы еще полчаса мог ржать без остановки.